Но планам не суждено было сбыться. Промаявшись больше часа после ухода Уркулина, я не выдержала и, похитив путем наглого отбирания плащ и шляпку Бетси, дорисовала себе ее брови углем, уворованным у повара, позаимствовала у потрясенной, явственно не одобряющей моего поведения миссис Макстон ее пудру для врагов, и отправилась туда, где точно не ждали. В полицейском управлении я представилась именем Бетсалин Макдауэлл и заявила о своем желании посетить арестованную миссис Томпсон, назвавшись дальней родственницей несчастной. Меня пропустили после обыска, произведенного женщиной-полицейским, которая осталась в немом изумлении от лицезрения моих бровей, но, не найдя ни во мне, ни в прихваченных булочках с корицей ничего запрещенного, сопроводила кузницы. «К вам посетитель», — мрачно сообщила служительница правопорядка, проведя меня в женское отделение тюрьмы. «Дорогая тетушка!» — воскликнула я, приподнимая шляпку. Миссис Томпсон, узрев посетителя, не удержалась и свалилась со стула. Я запоздало подумала, что подводить брови следовало, вероятно, как минимум у зеркала, а не мистер Оннер так пойдет, потому что, судя по взгляду моего повара, это мне явно не шло. Судя по реакции миссис Томпсон, тоже. «Мисс!» — начала сваха, неловко поднимаясь. «Бетси, тетушка!» — воскликнула я, пытаясь поддержать легенду. «И булочки с корицей!» Уже исключительно в качестве подкупа, чтобы у миссис Томпсон тоже появилось желание поддержать легенду. И сработало. «Дорогая дальняя родственница!» — воскликнула та, пытаясь прикинуть, под каким видом меня можно поприветствовать, даже не вступить в противоречие с уже заявленной мной легендой. Служительница окинула нас обеих подозрительным взглядом и сурово сказала. «5 минут». После чего отошла, не желая нарушать приватность общения родственников. И оно к счастью, потому что первым вопросом миссис Томпсон было «Вы выжили?» «Как видите», — я протянула ей корзинку. «Это радует». Миссис Томпсон взяла одну из булочек, сурово откусила и, жуя, начала рассказывать. «Кто-то в полиции в курсе, мисс Вайерти. В ночь после того, как мы виделись, да, заходил кто-то. Лица я не видела, но это был маг. И он вызвал иллюзии, просмотрев, кто ко мне приходил. Когда разглядел ваше лицо, выругался. Но я не поняла, мужчина это был или женщина. Точно не лорд Девернетти. Тот раньше посмотрел». Молча вновь протянула ей корзинку, и миссис Томпсон взяла вторую булочку. Я же стояла, просчитывая, что это было явно в тот день, в который меня пытались спалить в гостевом домике в поместье лорда Девернетти. И спаслись мы лишь чудом. «Не могу понять», — проговорила, обращаясь к сосредоточенно жующей женщине. «Вы же ничего нового мне не сказали. И ничего особого, в принципе, я не знаю, какой смысл меня убивать». «Вы где сейчас остановились?» Пожав плечами в ответ на мой вопрос, задала собственной бывшая сваха. «В гостинице «Полет дракона», — растерянно сказала я. «А вот это правильно, у них защита хорошая», — похвалила миссис Томпсон. И посмотрела на меня практически с жалостью. Я бы тоже посмотрела на себя с жалостью, но как вспомню про брови. «В том, что вы поведали, была информация, что целью заговора было переженить драконов. Я не вижу в этом ничего опасного», — проговорила, пытаясь хоть как-то понять происходящее. Миссис Томпсон опустилась на пол, вынуждая и меня сесть рядом, и произнесла. «Все не совсем так, мисс Вайерти. Мы следили за тем, чтобы определенные драконы не вступали в родство с другими, определенными драконами». Мое изумление было сложно передать словами, поэтому я лишь потрясенно молчала. «Да, мы не могли контролировать определенные рода, к примеру, тех же Арнеллов. Но в основном цель была ослабить драконов, мисс Вайерти. Идея нашего общества чистой крови заключалась в том, чтобы когда-нибудь занять место, полагающееся людям по праву, место всадников драконов. Если бы я не сидела, в данный момент рухнула бы как подкошенная. Место, полагающееся людям по праву? Место всадников драконов? Да как бы не так! О, Боже! Миссис Томпсон!» — мой голос задрожал. «Миссис Томпсон, вас использовали?» У меня не хватало дыхания, чтобы высказать правду. Она рвалась из меня, а у меня просто не хватало дыхания, но я все же выговорила. «Вас использовали, внушив вам, что главенствовать над драконами будут люди, и я могу вас во многом понять. Этот город драконов и драконы, его населяющие, невольно вызывают желание уехать отсюда хоть к чертям, но...» Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами. а я была вынуждена разрушить ее мировоззрение крайне жестокой реальностью. Всадниками драконов могут быть только драконы, миссис Томпсон. Определенный вид драконов, Руфус Драко. Та девушка, что пыталась вас убить, призвав адское пламя, была ржавым драконом. И та, что пыталась убить меня в поместье лорда Девернетти, тоже тем же драконом. Это просто другой вид драконов, миссис Томпсон, а вы, боюсь, жертва ментального воздействия. Она продолжала смотреть на меня со всем тем желанием не верить ни единому моему слову, которое явно испытывала. Но миссис Томпсон была, несомненно, умной женщиной, раз столько лет пыталась дурить драконов. Ей несложно было прийти к соответствующим выводам по поводу того, что она сама — жертва. «О, Господи!» — только и простонала заключенная. И несколько секунд сидела с ужасом, все это осознавая, а затем спросила. «Именно поэтому они и назвали вас опасной, да, мисс Вайерти?» Мне не были известны причины, по которым меня сочли опасной. Я могла сказать лишь... Несколько лет я была ученицей профессора Стентона, и драконы были предметом моего пристального изучения. Именно поэтому, увидев ржавчину на наручниках одного из заключенных, я смогла опознать его как ржавого дракона. А до того, на протяжении последних 60 лет, этот вид считался полностью вымершим. И, вероятно, окажись кто-либо иной в Эстернадане, он едва ли сумел бы идентифицировать в закованном драконе кровь Руфус Драко, но я... Голос срывался. Я сумела. Более того, я видела место, где собирались вы, заговорщики. И поверьте мне, миссис Томпсон, там, на статую дракона, всадником был вовсе не человек, а дракон. Другой по своей природе, но дракон. Я сказать что-либо еще, к сожалению, не успела. В этот момент в глубине коридора послышался шум, следом донесся звук голоса. Я вскочила еще до того, как опознала его владельца. А опознав, замерла, не зная, куда себя деть. В том, что это был лорд Арнелл, можно было не сомневаться. В том, что он меня узнает, причем даже издали тоже. Потому как одного взгляда на меня будет достаточно, чтобы активировалось действие табуирующего заклинания. И у Элары от Франгера Морсу действительно сработало, едва показавшийся в проходе дракон взглянул в мою сторону. И застыл, чем удивил идущего рядом старшего следователя, до такой степени, что Девернетти... также почтил своим вниманием даму, стоящую в отдалении. Достаточным, чтобы как раз старший следователь меня не узнал. Но, увы, мне, тут был Арнелл. И вся его поза выдавала напряжение до такой степени, что данное напряжение Девернетти попросту не мог оставить без внимания. «У миссис Томпсон посетители?» — задал вопрос глава полицейского управления. «Да, лорд старший следователь». Женщина-полицейский поднялась из-за стола. «Дальняя родственница заключенной, мисс Бетсалин Макдауэлл». И мне пришел конец, потому что имена моей прислуги лорд Девернетти знал, причем знал преотлично. И теперь оба дракона стояли, издали, глядя на меня, натянувшую шляпку до предела, и оба прекрасно знали, что здесь что-то не так. В смысле, один точно знал, что это я, второй сильно сомневался, что я прислала бы к миссис Томпсон свою горничную. Ситуация складывалась патовая. Откашлялся лорд Арнелл. «Что ж, не будем мешать родственной встрече». «Полностью с вами согласен», — решила Девернетти. У меня появилось желание побиться головой о стену. «Время свидания истекло», — уведомила обоих служащая. «Теперь точно конец». Конец подтверждался тем, что женщина направилась к нам. «Ваши булочки», — напомнила я арестантке. «Вам конец», — напомнила арестантка мне. Несомненно, она имела в виду в общем мою смерть и все такое, но мне это было отчетливо ясно. Конец наступит гораздо ранее и неотвратимее, чем полагает миссис Томпсон. «Время, дамы!» — сообщила полицейская, сурово поджав губы. Я отдала миссис Томпсон все булочки, она пожелала мне выжить, после чего у женщины-полицейского губы остались все в том же поджатом состоянии, а вот брови удивленно приподнялись, напоминая мне, собственно, о моих бровях. Дурацкая была затея. Покидая женское отделение тюрьмы, я шла с пустой корзинкой, натянутой по самые брови шляпкой, в наброшенном поверх нее капюшоне черно-коричневого плаща прислуги и думала лишь о том, должна ли я приветствовать обоих драконов, как полагается. По идее, Бетси их знала, значит, должна была, но, с другой стороны, Бетси не леди и не мисс моего положения, Она вообще прислуга, и едва ли оба лорда знали ее в лицо. Меня знали, да, и, боюсь, даже мои угольно-черные широкие брови не спасут меня от узнавания лордом Девернетти, но все тоже пресловутое «но». И я шла по сумрачному коридору, невольно замедляя шаг, и ощущая себя ягненком, идущим на заклание, заключенным, шагающим на казнь, невестой, ступающей к алтарю, возле которого с видом жениха стоит лорд Девернетти, пробуждая во мне неистовую страсть к побегам, пробежкам, убеганиям и прочему. И как бы я ни старалась идти все медленнее, наступил момент, когда мне все же пришлось подойти к драконам. В том плане, что здесь разойтись с видом я вас не заметила, не представлялось никакой возможности. После некоторых судорожных мыслительных метаний я все же сделала реверанс, не приближаясь к драконам, на все возможное расстояние, это было шагов 5, и глухо произнесла «Лорды», после чего попыталась ретироваться, но была остановлена насмешливым «Прекрасные брови, мисс Вайерти». «Ненавижу Девернетти». «Боюсь, я могу похвалить лишь уголь», — вставил лорд Арнелл. «Его тоже ненавижу». «Ты просто не служил в восточных странах. Там брови рисуют совершенно потрясающе, углом соединяя на переносице острой частью этого угла», — с видом знатока сообщил лорд Девернетти и добавил. «Мисс Вайерти, вам непременно стоит попробовать». Я остановилась, с трудом сдерживая практически непреодолимое желание послать лорда Девернетти, пусть будет на восток, раз уж ему там так понравилось. Но это было бы слишком для меня. А потому, гордо вздернув подбородок, я попыталась ретироваться из тюрьмы в принципе, но вслед мне понеслось. «Сержант Винтур, будьте любезны задержать мисс Вайерти за попытку проникновения на территорию тюрьмы под чужим именем. Можете сразу припроводить в мой кабинет. Я сам выясню все детали преступления. Лично, так сказать».